Глава 71. Нед Смолл даже слегка удивился тому, насколько велика его тоска по другу, соседу и коллеге Абдулу Парки. Всего 3 дня назад, в понедельник утром, увидев, как Парки подметает тротуар у своего магазинчика, он в шутку пригласил его перейти с метлой через улицу и прибраться заодно возле темных радостей. Парки улыбнулся своей кроткой, застенчивой улыбкой и ответил: «Нед, ты же знаешь, я бы с радостью сделал для тебя все, что угодно, но где уж мне с моей метлой разгребать твою грязь?» И оба они душевно посмеялись. Во вторник утром Нед опять увидел Парки с метлой возле магазина. На этот раз он подбирал с тротуара, рассыпанный каким-то сопляком, попкорн. И на этом все кончилось. Больше он не видел Парки живым. Нед почувствовал себя задетым, убедившись, что полиция и пресса уделяют слишком мало внимания смерти Парки. Да, конечно, об убийстве упомянули в городских теленовостях, даже на секунду промелькнуло на экране изображение его ловчонки. Но так уж случилось, что в тот же самый день был арестован крупный мафиозный авторитет. Вот ему и досталась вся шумиха. А смерть Парки никого не взволновала. Они назвали это преступлением, предположительно связанным с наркотиками. На том и успокоились. За прошедшие с тех пор 2 дня магазин «Сокровища Хайяма» приобрел заброшенный вид. «Можно подумать, он простоял закрытым много лет», — с горечью заметил Нед. «Даже табличку, сдается, уже успели повесить. Еще, не дай бог, кто-нибудь из конкурентов сюда въедет. Только этого мне и не хватало». В четверг вечером Нед закрыл магазин в 9, но перед уходом поменял кое-что в витрине. Выглянув через стекло на улицу, он вспомнил, как во вторник, около часа дня, тот разряженный хлюст смотрел на эту самую витрину, а потом пересек улицу и вошел в магазинчик Парки. «Может, все-таки стоило рассказать о нем полиции?» — подумал Нед, но тут же одернул себя. «Нет, это была бы пустая трата времени». Тот тип, небось, заскочил и выскочил из лавочки Парки, как чертик из табакерки. Нед по опыту знал, что такой пижон скорее будет рыться в тех товарах, что предлагает в темных радостях, а не в сокровищах Хайяма. Товар Парки предназначался исключительно для туристов, а тот хлюст, ну уж никак не походил на туриста. Нед улыбнулся, вспомнив забавный сувенир, врученный ему Абдулом в прошлом году, толстый маленький человечек с головой слоника, сидящий на троне. «Ты хороший друг, Нед», — сказал Парки со своим странным певучим акцентом. «Я сделал это специально для тебя. Это Ганеша, бог с головой слона. Есть легенда. Его отец, бог Шива, случайно отрубил Ганеше голову, когда ему было 5 лет. А когда его мать потребовала, чтобы он приставил ее обратно, Шива по ошибке дал ребенку голову слона. Когда мать начала жаловаться, что теперь ее сын станет изгоем из-за своего безобразия, отец сказал: «Я сделаю его богом мудрости, процветание и счастье. Вот увидишь, его будут любить». Нед знал, что Парки вложил много старания в эту маленькую фигурку. Как и все, что он делал своими руками, фигурка была инкрустирована бирюзой. Нед Смолл редко поддавался сентиментальным порывам, но теперь он вернулся в кладовую, вытащил бога слона и поместил его в витрину, в память о своем убитом друге, развернув таким образом, чтобы хобот слона указывал на магазинчик парки. «Оставлю его там, пока кто-нибудь не возьмет в аренду магазинчик парки», — решил он. «Это будет что-то вроде памятника славному маленькому человеку». Гордый собой за благородный поступок, Нед Смолл запер магазин и ушел домой. Ему было грустно, но он подбадривал себя мыслью о том, что, может быть, помещение магазина арендует булочное. Это было бы не только удобно для него, но чертовски полезно для бизнеса.